ибо поставлен он был, в общем-то, уже больным Станиславским и закончен другими. Люди часто не понимают, что великие художники не всегда работают только на себя, они работают на будущее. Станиславский создал такое искусство и так о нем рассуждал, что любой серьезный человек искусства не пройдет мимо этого, как не проходит он мимо Шекспира, Чехова или Гоголя. Станиславский навсегда останется великим учителем. В Амхате я бываю довольно часто. И на спектаклях, и в репетиционных комнатах, и за кулисами. Немировича Данченко и Станиславского давно уже нет на свете. Уже нет и большинства их непосредственных учеников. Даже из числа тех, кого когда-то называли вторым или третьим мхатовским поколением. Новые артисты знают о Станиславском не больше, чем артисты Малого или Ермоловского театра. Со дня смерти Станиславского прошло уже около 50 лет, но в старых мхатовских помещениях дух Станиславского все еще витает, честное слово. При выходе из дома музея Станиславского висит темная доска, на ней крупные белые буквы. Я могу переписать эти слова, но лучше сами прочитайте то, что там написано. Доска висит в закуточке где-то перед последней дверью. В день своего 70-летия Станиславский оторвал клочок от бумаги, в которую были завернуты цветы, и по просьбе артистки Тихомировой что-то быстро написал ей на память. Я понимаю, что не всякому дано скоро сюда приехать, и кто когда еще попадет в этот музей. Поэтому вот эти слова. Долго жил, много видел, был богат, потом обеднел, видел свет, имел хорошую семью, детей. Жизнь раскидала всех по миру. Искал славы, нашел, видел почести, был молод, состарился. Скоро надо умирать. Теперь спросите меня, в чем счастье на земле? В познании, в искусстве и в работе, в постигновении его. Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу, талант. Выше этого счастья нет. А успех — бренность. Какая скука принимать поздравления, отвечать на приветствия, писать благодарственные письма, диктовать интервью. Нет, лучше сидеть дома и следить, как внутри создается новый художественный образ. 1933-21. 70 лет жизни. В музее мы были, как я уже сказал, с японской актрисой и ее переводчицей. Я стал читать медленно, чтобы переводчица переводила каждую фразу неторопливо и отдельно. «Долго жил» — пауза, перевод. «Много видел» — пауза, перевод. «Был богат» — снова пауза, снова перевод и так далее. Когда мы закончили, японка долго молчала. Мы молча вышли, молча сели в машину и молча уехали. Мне хотелось сказать своей спутнице еще что-нибудь о Станиславском. Но я подумал, что больше ничего говорить не следует. Караул. У Станиславского есть письмо к товарищам-артистам под названием «Караул». Это очень взволнованное письмо. Оно напечатано теперь в одном из томов собрания его сочинений, а когда-то предназначалось для доски объявлений, где режиссер прикрепляет записку с замечаниями по спектаклю. Впрочем, это письмо так и не было вывешено. Вспоминая об этом,